456. Всякий, чье сознание уже может вместить смысл иерархии, должен прежде всего отказаться от хуления духа. Много недостойной хулы произносится и мыслится между обычными делами дня и ночи. Самый опасный яд вырабатывается этими неуловимыми предательствами. Часто следствие их бывает ужаснее, нежели один проступок крупного невежества. Нелегко отвыкнуть от мерзости хуления, ибо сложна граница между белым и черным. Называем заразу эту черной язвой, подобной раку. Впрочем, значение рака вообще недалеко от последствий духовной мерзости. Как стремление к руководителю, так нужно воспитывать в себе осознание высшей иерархии. Считайте, что, заключая записи об иерархии, мы ничего не кончаем, но лишь приоткрываем врата следующие.